Глава 5. С подругой можно разговаривать вечно. А если тема очень интересная, то этого будет мало. Вот я и не заметила, как проболтала более 4 часов. Пришлось прервать звонок, так как телефон начал умирать и требовать срочно его зарядить. Да и мне не мешало отдохнуть. Странное предчувствие, которое охватило меня еще в самолете, не отпускало ни на секунду. Может, дело было в романе, которого так и не нашли? Вдруг он мог напасть на меня? Или причина крылась в браке? Хотя теперь все было проще. Я подписала бумажки, и даже рука не дрогнула, не то что с Глебом. Тогда я пару кругов вокруг стола навернула, обдумывая свое решение. Но все вышло как нельзя кстати. И мы даже развелись быстро. Вместо года прошло всего 30 дней. Хотя Глеб и не додумался бы до этого, если бы я не попросила. А что, его не было рядом, а жизнь шла своим чередом. И не важно, что брак только тяготил нас. Хотя скорее меня. Ведь это я часто обдумывала ситуацию, в которую попала. Да и как было о ней не думать, когда интернет не прекращал кричать о нашем браке, а в универе на меня тыкали пальцами. Надо было заканчивать этот балаган, и вот опять. Хорошо, что никто не узнает о нашей небольшой афере. Быстренько поженились, быстренько и разведемся. На такой позитивной ноте я и уснула. Странно, но мне снилось белое платье, цветочная арка, красивый букет в руках с голубыми цветочками и сияющий от счастья Константин у алтаря. Я так испугалась, увидев его, что тут же проснулась. «Ух, ну и приснится же!» прошептала, садясь и потирая лицо. «Нет, когда-нибудь у меня будут и свадьбы, и муж, но они будут настоящие. Да и не скоро. Не готова я к отношениям. Сперва разобраться бы, кто мне вообще нужен. Один пункт про вежливость уже есть, пора написать и второй. Может быть, общее дело? Ведь интересы сближают». За окном уже вовсю светило солнце, поэтому я решила вставать. Странно, что за мной никто еще не пришел. Все спали? Нет, скорее опять были в работе. Расстояние для них помехой не являлось. Ну и пусть, пусть вкалывают, а я съезжу и повидаю Костю. Скучно ему, наверное, подумала я. Вспомнила, как сама лежала в больнице, где мой первый муж был частым гостем и тем, кто хоть как-то скрашивал мое одиночество. Пора было ответить той же монетой. Переодевшись в белое платьице, уложила волосы локонами на плечо, накрасилась, подхватила бежевые лодочки и уже хотела надеть их, как в дверь постучались. Странно, обычно ко мне ломятся. «Открыто!» — кричу, ища сумочку. «Куда я вчера ее закинула?» «Мария Викторовна, здравствуйте!» — звучит до боли знакомый голос. Обернувшись, удивленно смотрю на Никиту. Он, как всегда, собран и идеально одет. Черный костюм с белой рубашкой сидит как влитой. И даже не подумаешь, что где-то там прячутся 2 пистолета, с которыми мой бывший охранник никогда не расставался. «Привет! А ты почему тут?» «Я думала, у тебя отпуск со Светой планировался», — говорю радостно и, подойдя, обнимаю друга. «Да, он больше, чем охранник. Парень подруги, должность куда выше». «Так и есть, но пришлось отложить его. Дела?» «Не я ли твое дело? Вы, как всегда, догадливы». И опять этот официальный тон, хотя в глазах отчетливо виден смех. «Признавайся, тебя Глеб прислал или Света, чтобы шпионить?» «Не угадали. Меня прислал Ярослав Владимирович». Этого я не ожидала. «А он-то тут при чем? Я думала, ты работаешь на Глеба». «Я с самого начала работал на Соболева. Именно по его приказу я был приставлен к его другу, а потом к вам. И теперь вот опять. Кстати, меня просили передать, чтобы вы ехали в больницу одна. У них дела. Даже уточнять не стоит, кто эти они, и так все ясно. Кто бы сомневался. Ладно, поехали. А поесть? Потом перекушу. Нужно успеть до обеда. Как скажете. Машина уже ждет внизу». И опять дорога и странное волнение. Может, что-то с Костей случилось? Хуже стало? Или опять роман? Нет, в больницу ему не пройти, там сейчас столько охраны. Тогда откуда эта тревога? А может, дело во мне? Я ведь как-никак опять замужем. Я начинаю хмуриться, рассматривая серые дома за окном и обдумывая свои мысли. Да нет, глупости. Я отношусь к Косте как к другу. Он бы ради меня тоже это сделал. Хотя, пожалуй, Глеб первым подписал бы бумаги о браке. Жаль, что у нас ничего не получилось. Никита, останови у Цветочного. Прошу друга, и тот без вопросов исполняет мою просьбу. Магазин мне попадается удачный, большой и с немалым выбором. От букетов буквально разбегаются глаза. «Скажите, какой хотите, и я переведу продавцу», — произносит Никита, а рядом с ним тут же возникает молоденькая улыбающаяся девушка. «Ты знаешь немецкий? Я знаю много языков». «Поразительно. Я одна такая тупая среди них. Ну и ладно». Зайдя во второй зал, замираю напротив букета, который видела сегодня во сне. Я даже тру глаза, проверяя, не чудится ли он мне. Нет, стоит в вазе, элегантно перевязанной ленточкой. Белые розы, голубые цветочки, названия которых я не знаю, и несколько веточек красивой зелени. Ничего особенного, но я знаю, что мне нужен именно он. Я возьму этот. Никита быстро переводит мои слова, и через 5 минут я сажусь в машину с приятно пахнущим букетиком. Удивлю Костю. Не только же ему дарить цветы. Еще немного времени, и мы подъезжаем к больнице. Преодолев уже знакомый маршрут, я подхожу к палате и здороваюсь со вчерашней охраной. Но только я хочу потянуть дверь на себя, как слышу чужие голоса. «Там врачи?» — спрашиваю мужчин. «Нет». «И это все?» «А кто?» — решаю добиться ответа. «Люди из списка». Отчеканивают охранники, и я понимаю, что ничего не узнаю, пока не войду в палату. Даже если мне скажут имя, ведь я не имею представления о друзьях мужа, кроме Глеба и Ярослава. За дверью точно не они. Мне кажется, я слышу женские всхлипывания. Надеюсь, не любовница, а то будет очень весело. Что там за список и кто в нем, я точно не знаю. Может, коллеги и друзья? Ладно, была не была, тяну дверь и натягиваю самую доброжелательную улыбку. «Костя, я пришла!» Заявляю с порога, а потом замираю, удивленно глядя на женщину лет 50. Точно не любовница, если только муж не любит дам постарше. Женщина, кстати, очень красивая. И сразу видно, что из элиты. Элегантный голубой костюм из юбки карандаша и пиджака идеально сидит на ее фигуре. Кремовая шелковая блузка, довольно дорогие туфли. Теперь я прекрасно разбираюсь в таких вещичках. А еще бриллианты в ушах и огромный булыжник на пальце. Муж, видно, тот еще собственник. Вот как любимую пометил. Женщина не сильно высокая, с черными, как смоль, волосами, которые собраны в ракушку. Деловой образ даже очень. Но почему тогда она так нежно мне улыбается? «Мари!» — радостно говорит незнакомка и тут же подлетает ко мне. «Я?» Только и успеваю сказать, как меня заключают в тесные объятия. И откуда в ней столько силы? «Мама, отпусти мою жену! Еще немного, и ты ее задушишь!» Весело произносит Костя, смотря на меня и кивая на диван, на котором сидит мужчина. «Отец! Это я сразу понимаю по знакомому лицу. Да они копии друг друга!» «Что за глупости? Я просто рада ее видеть!» «Блин, а я ведь даже имен их не знаю, и как обратиться?» «Поэтому ты сидишь здесь 2 часа? А что, если и так?» «Вообще-то здесь я больной». «Вот, кстати, да, согласна. Но эта женщина буквально поедает меня взглядом». «Я очень рада с вами познакомиться. Жаль, что нам не представилась возможность встретиться раньше. Решаю сказать хоть что-то». «Ну что ты, Мариночка? Лучше, как говорится, поздно, чем никогда. Как же я рада!» И меня опять заключают в медвежьи объятия. А я совсем ничего не понимаю. Вопросительно смотрю на мужа, на лице которого так и читается. «Подыграй мне!» Я прямо чувствую, что во что-то ввязываюсь. «Я тоже очень рада знакомству. «А как мне к вам обращаться?» «Мариночка, да можно просто мама!» «Что?» «Я так давно мечтала о дочке! Ура, мои мольбы услышаны!» «Да, кажется, я конкретно попала».